На улице дождя уже не было. Я подошел к газетному киоску и купил журнал. Я ведь сослался на то, что мне надо купить газету, чтобы меня выпустили из квартиры, и мне не хотелось, чтобы получилось, будто я солгал. Странный звонок. Очень гулкий, будто протяжный звук органа. Дверь открыл тот же самый человек, только на этот раз на нем была белая куртка, черные брюки и белые перчатки. Точь в точь стюарт морской компании, который собирался подать ужин капитану. «Мадам все еще спит?» Видно было, что он обрадовался моему приходу. Очевидно, боялся, что я уже не вернусь. «Вам лучше подождать в гостиной». Он снова стиснул мне плечо и так, надавливая на него, стал уводить меня подальше от входной двери. «Сюда, сюда, теперь сюда». Он говорил со мной, как жокей с норовистым жеребенком, от которого неизвестно, чего ждать. Мы прошли по тому же самому коридору, что и прежде, и в гостиную он указал мне все на тот же диван. Я, как и в первый раз, уселся слева с краю. Отныне моя жизнь превратится в сон, в котором я без конца буду ждать, чтобы проснулась мадам. И в ожидании целыми днями прогуливаться по улицам квартала, а потом точно на дежурство возвращаться в гостиную и там неизменно слышать, как тот же самый дворецкий с лицом жокея сообщает: «Мадам спит». Указав на журнал, который я положил себе на колени, он сказал: «Я вижу, теперь у вас есть что читать». Бдительность этого человека начала меня раздражать. «Объясните, пожалуйста», — сказал я, — «что мадам проходит курс лечения сном?» Несколько секунд он ошарашенно молчал, потом смерил меня ледяным взором. «Вовсе нет. Мадам очень мало спит. Вот ей и надо восстановить силы. Если уж ей и случится застуть, она может проспать целый день». «Она спит 12 часов подряд?» Он, очевидно, воспринял это как очередную дерзость. Дверь в коридор за ним захлопнулась. Я снова остался один. Я перелистывал журнал, но все эти статьи и фотографии оставляли часть того мира, который, как я предчувствовал, будет уходить от меня все дальше и дальше, если я останусь в этой гостиной с голубыми панелями. Что удерживало меня здесь? Когда два шофера на Леонском вокзале погрузили чемоданы в машины, мне следовало затеряться среди парижских улиц. Я уронил на пол журнал. Застекленные двери успели закрыть внутренними ставнями, и тишина в гостиной стала еще бездоннее, чем утром. Лампа с розовым абажуром отбрасывала мягкий свет на большую ширму слева от меня, на которой я не мог отвести глаз и по которой медленно и бесконечно плыл лебедь. Он потряс меня за плечо. Я не мог понять, где я. Но тут я узнал лицо жокея, белую куртку и белые перчатки и голубые панели гостиной. «Мадам вас ждет». Я сидел, привалившись к спинке дивана. Теперь я взглянул на часы. Был вечер, половина одиннадцатого. Стало быть, я тоже в конце концов уснул. Взяв меня под локоть, он помог мне встать. Потом мелкими точными движениями разгладил впадину, оставшуюся после меня на диване. Я пошел за ним через анфиладу пустых комнат, которые все были залиты светом, казавшимся... Впрочем, может, это было обманчивое впечатление, вызванное моей крайней усталостью, ослепительно белым. Я споткнулся о скатанный ковер. Дворецкий едва успел меня поддержать. «Вы, по-моему, не совсем в форме. Вам надо было принять душ». «Душ? Ну да, если бы я разбудил вас немного раньше, вы бы успели принять душ». Он кулаком постучал в двусворчатую дверь, но никто не откликнулся. За дверью слышалась музыка. Дворецкий тихонько ее приоткрыл. «Мадам?» Никакого ответа. Он толкнул одну из створок. Комната показалась мне темной, настолько слепил меня яркий свет в других комнатах. Она приказала мне привести вас сюда. Можете подождать. Она, очевидно, в ванной. И он повлек меня в комнату. Потом незаметно отступил назад и закрыл за собой дверь. Музыка лилась из черного транзистора, стоявшего на круглом мраморном столике. В щелке двух приоткрытых застекленных дверей видны были трава и цветники маленького сада и неба, на котором сверкал рожок месяца. Я сел на пуф, обитый тканью и цветочным рисунком, и огляделся. Лампа в самой глубине рассеивала по комнате тусклый желтый свет. На ночном столике среди разбросанных в беспорядке лекарств, газет и книг горела толстая свеча под стеклом. И это, несомненно, от нее по всей комнате распространялся аромат амбры. Широченная кровать с балдахином, но балдахином весьма своеобразным, воздушным, круглой формы, похожим то ли на корзину аэростата, то ли на огромное насекомое. А на полу возле кровати матрас с неубранной постелью. «Вы здесь?» Голос доносился из глубины комнаты из-за приоткрытой двери. «Да, мадам. Не называйте меня мадам. И, пожалуйста, извините, что я заставила вас ждать. Это не имеет значения. Вы, наверное, голодны?» «Нет». «Конечно, голодны. Сейчас вам принесут поужинать». Она слегка повысила голос, чтобы я услышал ее на расстоянии. Я уловил еле заметный простонародный выговор. «Вам нравится эта музыка?» Долгая жалоба саксофона. Конечно же, я знал эту мелодию. Тягучая, замедленная, как во сне, это была мелодия апреля в Португалии. Она появилась в дверном проеме. Босиком, белокурые волосы распущены. На ней был белый купальный халат. Я встал. «Нет-нет, не вставайте». Казалось, она находит мое присутствие здесь совершенно естественным. Переворошив коробки, книги и свечу на столике у изголовья, она нашла начатую пачку сигарет и зажигалку. Потом подошла и села на матрас. «Курить будете?» «Нет, спасибо». Она в упор разглядывала меня. Взгляд ее задержался на моих руках. «Много хлопот доставили вам мои чемоданы?» «Ничуть». «Очень мило с вашей стороны. Простите, что заставила вас так долго ждать. Но я стараюсь выспаться днем. Ночью ничего не получается. В этой кровати я не могу уснуть. Она слишком высокая». Я с серьезным видом покачал головой. Было так странно видеть ее на этом матрасе в изножье кровати над балдахином. «Вы, наверное, проголодались. Вам сейчас принесут что-нибудь поесть». «Кто принесет? Человек с лицом жокея?» «Спасибо, не надо. Не стоит беспокоиться». «Надо, надо. Я хочу, чтобы вы поели. Я тоже перекушу за компанию. Но вам неудобно на этом пуфе. Идите сюда». Я сел рядом с ней на краешек матраса. «Забавно. В первый раз, когда я вас увидела, вы напомнили мне друга моего мужа. Я очень любила этого человека. Он был англичанин. Может быть, вы его сын? Бернард Фарпер? Вы не сын Бернарда Фарпера?» Глаза ее не отрывались от моего лица. Но я чувствовал, что за ним для нее как бы проступают черты Бернарда Фарпера. «Когда я познакомилась с моим мужем, он не мог обойтись без Фарпера». Я вдыхал аромат ее духов. Пояс халата туго стягивал талию. «Люди, которых знаешь в 20 лет, всегда оставляют след в твоей душе. Из всех мужчин, которых я встречала, неизгладимый след оставили в моей душе двое. Мой муж и Бернард Фарпер». «Правда?» Вид у меня, наверное, был торжественный, и зачарованы. Она улыбнулась. Вам, конечно, не интересно все это слушать. Наоборот. Когда я увидела вас в первый раз в холле отеля, я подумала, что фармер в ваши годы должен быть именно таким. И снова ее взгляд задержался на моих руках. Дворецкий поставил поднос на круглый столик, казалось, ничуть не удивившись тому, что мы сидим рядом на краю матраса. Я услышал, когда он вошел в комнату. Как он мог ходить, не производя ни малейшего шума? На нем были черные туфли, мягкие, как домашние тапочки. Они несли его так легко, словно не касались пола. «В котором часу вас завтра разбудить, мадам?» «Завтра меня будить не надо». «Спокойной ночи, мадам». Он постоял перед нами, вытянувшись в струнку, черные туфли составляли резкий контраст с белой курткой и перчатками. Потом, с какой-то военной щеголеватостью, он, пятясь, скользнул в дверной проем и, прежде чем закрыть за собой дверь, простился с нами, а может быть, с одной только мадам Блан, коротким кивком головы. Сэндвичи, тосты, варенье, яйца всмятку, фруктовый салат, два стакана апельсинового сока. «Может, вы хотели бы поесть поплотнее?» «Да нет же, нисколько». Она положила себе на тарелку фруктового салата несколько чайных ложечек. Выпила глоток апельсинового сока. «Я ем все меньше и меньше». Мне было стыдно уплетать за обе щеки мой сэндвич. «И все хуже и хуже сплю. А вы? Вам удается заснуть?» В ее вопросе было жадное любопытство. «Конечно, еще как». «Вы можете съесть эти все сэндвичи и весь салат?» «Могу». «В ваши годы я тоже готова была съесть все, что угодно, и могла проспать 10 часов подряд прямо на земле». Сколько же ей было лет? Теперь, обнаружив до Сьерра Круа год ее рождения, я быстро подсчитал — 39. Но мне она показалась моложе. «Ешьте руками». Но я предпочел есть фруктовый салат вилкой, хотя ее явно интересовали мои руки. Почему она так настойчиво их рассматривает? Быть может, находит, что у меня грязные ногти? Я ведь и правда грязный. Я не мылся, не брился и не причесывался уже двое суток. Ночь я провел в поезде. «Извините меня, я похож на босика. Если хотите, можете сейчас же принять ванну. У меня даже найдется для вас купальный и домашний халат. Покажите мне ваши руки». Я покраснел. И однако у меня хватило храбрости поглядеть ей прямо в глаза. «А что такого в моих руках?» Она пододвинулась ко мне и взяла мою левую кисть. Потом повернула ее. «У вас руки в точности, как у Бернарда Фармера. Сомнений нет, вы должны быть сыном Бернарда Фармера». Ее лицо было рядом с моим. Ее губы коснулись моего виска. «Вы его сын, правда ведь?» «Если вам угодно».